155. Кроме землетрясений, могут быть и воздухопотрясения. Могут быть как бы контузии, когда земная сфера потрясается. Причина не только в пересечении токов, но и в условиях тонкого мира. При открытиях нередко нащупывается какое-то неизвестное. Можно при этом вспомнить о мире невидимом, полном энергии. Считаю, можно предложить писателям собирать такие неизвестные факты. Так накопится книга новых сопоставлений.